Глава 31. По мере того, когда отъезда оставалось все меньше времени, список дел, которые надо было успеть сделать перед экспедицией, становился все длиннее. Тренировки оставались главным приоритетом, хотя я сделал занятия в тренажерном зале более умеренными, теперь было уже слишком поздно наращивать силу, и мне хотелось обойтись без травм. За прошедшие годы я нередко видел, как альпинисты получали травмы непосредственно перед экспедицией, некоторые из-за чрезмерных усилий, другие от занятий по выбору вроде волейбола. Некоторые даже пострадали в самые первые дни экспедиции своей мечты от того, что играли в футбол с местными детьми или лазали по валунам в окрестностях базового лагеря. Учитывая, сколько я вложил в предстоящую поездку, все, что могло нарушить мои планы, заставляло нервничать. Последние дни тренировок я посвятил восхождениям на высокие горы. Восхождение на вершину Грейс Пик, 4351 метр, предлагал изрядные 1432 метра подъема от начала зимней тропы. Я завершил длинное восхождение и улучшил свое время от выхода до возвращения на 1,5 часа, если сравнивать с периодом перед поездкой на Эверест в 2015 году. Затем мы с Родни поднялись на Квондари Пик. 4360 метров. Я шел в ботинках для восьмитысячников и нес тяжелый тренировочный рюкзак, но поход оказался приятным и несложным. В 3 метрах от вершины я даже несколько минут дожидался Родни, чтобы мы могли подняться на вершину вместе. Он присоединился ко мне, задыхаясь, и, как нередко бывало за 20 лет, что мы с ним ходили в горы вместе, всего несколькими словами четко обрисовал ситуацию. «Я больше не могу за тобой угнаться. Ты готов?» В последнюю неделю дома все дни были заполнены тем, что я заканчивал работу и занимался то тем, то этим. Вечера я проводил с семьей, а потом до поздней ночи разбирал экспедиционное снаряжение. За предыдущие месяцы я проверил в полевых условиях все без исключения предметы, которые планировал взять с собой. Каждый элемент снаряжения должен быть в порядке. Каждый предмет одежды должен точно соответствовать цели. И все надо было запомнить и разложить по местам. Очень важному правилу всегда предварительно тестировать снаряжение меня научил дядя Боб Карр. Он был опытным марафонцем и в течение 40 лет тренировал бегунов. Когда тренер Карр готовил меня к важным соревнованиям, он всегда повторял: «Перед дистанцией ничего нового». За 3 дня до отъезда Глория заметила, что я отощал. Я встал на весы в ванной комнате, и они показывали 76,66 килограмма. Я был счастлив, что похудел, как и планировал. В экспедиции мне предстояло сбросить еще немало веса, поэтому в последнюю минуту я решил снабдить худощавое тело некоторым количеством жирового запаса. Несколько дней я не отказывал себе во вкусностях, и в меню полезной для тренировок пищи время от времени появлялись мороженое и чипсы. На небольшой вечеринке, на которую друзья и родственники собрались, чтобы проводить меня, я даже съел в ресторане порцию картошки фри. Прошло 3 года с тех пор, как в марте 2014 года я впервые официально начал тренироваться перед поездкой на Эверест. Невозможно подсчитать и оценить сосредоточенность и энергию, которые вложил я сам и о которых иногда просил свою семью и друзей. Впрочем, все потраченные мной усилия были четко записаны в дневнике тренировок. Сделав последнюю запись, я подвел итоги. За 3 года я провел на тренировках более 1500 часов и прошел пешком 2735 километров. Я взошел на 107 вершин. В совокупности подъем составил 121 920 метров по вертикали. Это было равносильно тому, как если бы я совершил более 13 восхождений на Эверест на всю его высоту 8848 метров, причем исключительно ради тренировки. Пришло время сделать все по-настоящему. Когда 22 марта взошло солнце, я уже несколько часов был на ногах, запихивая последние вещи в огромные баулы. Я позавтракал с Ником, и Глория фотографировала, как мы с ним стоим, обнимая друг друга за плечи. Ник собирался закончить свои интенсивные занятия хоккеем в юношеской команде и вскоре поступить в колледж или, может быть, начать работать, он еще не решил. Так как все-таки существовала некая вероятность того, что я не вернусь, мне хотелось оставить ему полезную заповедь. Я сказал: «Ник, ты можешь использовать самоотверженность, сосредоточенность и упорство, которые ты так хорошо развил в хоккее, и применить их на следующем этапе своей жизни. У тебя все получится». Мы оба чуть не задохнулись, когда обнялись на прощание, а потом он ушел на работу. Я уже переговорил по телефону с Джесс и в последние несколько дней нанес краткие прощальные визиты Алану и другим своим друзьям. За час до нашего выезда в аэропорт приехал Родни. Мы сложили из моего багажа двух баулов, ручной клади и походного рюкзака, башню размером не выше пояса и сфотографировались рядом с ней. Повторяя строчку из книги альпиниста Марка Твайта «Экстремальный альпинизм», Родни назвал кучу багажа 60 с лишним килограммами самого легкого альпинистского снаряжения, которое только есть в мире. Марк Твайт. Американский альпинист, писатель, основатель и совладелец силового и тренировочного центра «Джим Джонс». Он стал известен в качестве альпиниста в период с конца 1980-го по начало 1990-го года, совершив серию сложных и опасных восхождений. Автор нескольких книг. В своем спортивном центре занимается обучением спортсменов, в том числе бойцов ММА, игроков НФЛ и профессиональных велосипедистов, а также военнослужащих и знаменитых актеров. Участвовал в подготовке актеров к съемкам фильмов «300 спартанцев» 2007 год, «Человек из стали» 2013 год, «300 спартанцев. Расцвет империи» 2014 год, «Агенты Анкл» 2015 год, «Бэтмен против Супермена» 2016 год, «Чудо-женщина» 2017 год и «Лига справедливости» 2017 год. Лучший друг помог мне погрузить вещи в машину, и мы с ним попрощались. Когда мы обнялись, у нас обоих на глазах были слезы. «Ты это заслужил», — сказал Родни. «Без тебя я бы ни за что не зашел бы так далеко», — ответил я. Мы с Глорией оба знали, что поболтаем по дороге и коротко попрощаемся в аэропорту Денвера. Но по-настоящему мы попрощались дома. Мы перешли в гостиную, и Глория спросила: «А где твой медальон?» Из кармана брюк я вытащил маленькую черную коробочку, в которой хранил свои самые дорогие сувениры. Внутри обитой тканью коробки лежали значок Майка Outward Bound, мой значок Denali Pro, тибетская монета, которую подарил мне буддистский лама, и католический медальон, подаренный мне Глорией. На кругляшке размером с 10-центовую монету изображен Папа Римский Павел VI. У Глории этот медальон был с 1968 года. Святой Павел VI. 1897-1978. Папа Римский с 1963 по 1978 год. В 2014 году провозглашен блаженным, а совсем недавно, в 2018 году, причислен к лику святых. В первый год нашего знакомства она передала его мне, чтобы он оберегал меня во время моей первой попытки подняться на гору Рейнир в 1983 году. С тех пор я надевал его на каждое важное восхождение. Я открыл коробочку, и Глория вытащила потускневшую металлическую цепочку из-под других моих амулетов. Мы стояли с ней лицом к лицу, она поцеловала медальон, а я склонил к ней голову. Она надела цепочку мне на шею, и мы поцеловались. Обнимая меня, Гло прошептала: «Будь осторожен». 36 часов спустя я приземлился в Катманду. Когда я вышел из международного терминала, толкая перед собой нагруженную тележку с багажом, я увидел непальца, который держал в руках бумажную табличку с моим именем и логотипом IMG. Этот человек, Мохан, работал в Beyul Adventure, непальской фирме, предоставлявшей проводников. С ней IMG сотрудничает уже не первый год. Мы знали друг друга по двум моим предыдущим экспедициям на восьмитысячнике. Мохан поздоровался, повесив знак приветствия мне на шею гирлянду желтых бархатцев, а потом рассмеялся и сказал: «Ты отощал». Пока мы ехали из аэропорта, я мельком увидел территорию королевского гольф-клуба Royal Nepal Golf Club. Никаких палаток для оставшихся без крова там не было. В Катманду проживают 1,2 миллиона человек. На весь город работает 6 светофоров. Собственно говоря, в долине, где расположен город, установлено 365 светофоров. В недавнем официальном отчете сообщается, что 359 из них не работают. Наш водитель лавировал в потоке машин, держа одну руку на руле, а другую на клаксоне. Через 3 недели должен был вступить в силу общегородской закон о запрете на гудки. И сейчас казалось, что каждый водитель стремится успеть посигналить как можно чаще, пока запрет не вступил в силу. Затуманенным взором я смотрел в окно, пытаясь осмыслить, как изменился Катманду после землетрясения. Я увидел несколько восстанавливаемых зданий, но никаких явных признаков катастрофы не было. Однако я знал, что другие части города и многие другие места по всей стране так и остались в руинах. Подъезжая к отелю, мы миновали серую бетонную стену, на которой краской из баллончика были выведены белые буквы высотой примерно 25 сантиметров. «Мы снова поднимемся». Такое заявление о стойкости подняло мне настроение. Гостиница «Хотел Тибет» выглядела точь-в-точь, как раньше. Бывший солдат-непалец по-прежнему служил швейцаром, он поприветствовал нас, как и всех гостей. Мой номер в отеле был идентичен тому, в котором я останавливался в прошлый раз. Вскоре я разыскал Грега Верноважа. Его номер был битком набит припасами, которые он с проводниками IMG привез с собой из Сиэтла. Мы крепко обнялись, хотя он на 25 сантиметров выше меня, и наши объятия всегда получаются нескладными. Грег сказал: «А вот и мы. Все по новой». Я пожал плечами, и мы рассмеялись. Это была уже третья экспедиция на восьмитысячник, на которую мы отправлялись из этой гостиницы за последние 8 лет. Грег сообщил, что назначил собрание команды во второй половине дня в патио на крыше. Минут 15 мы с ним обсуждали логистику, и тут вдруг меня захлестнула волна изнеможения. Вместо беседы с Грегом я только кивал и ничего не говорил. Будучи опытным путешественником, объездившим весь мир, Грег понимал мое состояние после смены часовых поясов. Он сказал: «Эй, ты совсем замотался. Пойди-ка приляг, пока можно». 2 часа сна помогли мне. Но когда я с трудом поднялся на крышу по 2 лестничным пролетам, голова у меня была все еще тяжелая. Почти 40 крепких альпинистов и проводников стояли, переговариваясь небольшими группами. Среди множества новых лиц мой взгляд подметил тех, с кем я уже был знаком. Я обменялся энергичными объятиями с 4 товарищами по команде из экспедиции 2015 года. Это были Мэтт Темен, Джим Дайни, Жижи Аакар и Эндрю Таун. Полное имя альпинистки Жизлан Аакар в настоящее время проживает в Париже. Мы не виделись друг с другом со дня отъезда из Катманду после землетрясения. Голос Грега загремел, заглушая болтовню и приглашая нас присесть. Представившись и представив нам нескольких проводников, он попросил каждого из нас назвать свое имя и рассказать что-нибудь о себе. В нашей группе собрались люди из 12 штатов США и по меньшей мере из 7 стран. Большинство из 30 клиентов намеревались совершить восхождение на Эверест, хотя некоторые приехали в Непал заниматься пешим туризмом и трекингом. Грег объяснил, что мы разобьемся на 3 команды, которые прилетят в Луклу, а затем с интервалом в 2 дня поднимутся в долину Кхумбу. Благодаря такому растянутому графику наша логистика стала более управляемой, а время прибытия в приюты, в которых мы остановимся во время 10-дневного подъема, более предсказуемым. После собрания мы с моим новым соседом по номеру Дином несколько часов подряд распаковывали и разбирали снаряжение. Затем IMG пригласила нас на веселый ужин перед отправкой в экспедицию. Я познакомился со старшим проводником IMG Далласом Глассом. Ему предстояло возглавить первую команду, в которую включили меня. Даллас оказался приветливым, добродушным парнем, и он мне сразу понравился. Наша команда должна была первой вылететь в Луклу, и на следующий день мы сновали по Катманду, закупая в местных магазинах последние припасы и снеки. Я старался питаться правильно, беречь здоровье и получать удовольствие от роскошной жизни в городе, прежде чем отправиться в горы на ближайшие 8 недель. Хоть я и заткнул уши ватными шариками, которые предоставила авиакомпания, рев двигателей самолета все равно оглушал, когда на следующий день мы летели к Лукле. До посадки оставалось всего 5 минут, а наклонная взлетно-посадочная полоса все еще казалась совсем крошечной. Поскольку Лукла окружена высокими горами, как только самолет заходит на посадку, у него не остается возможности развернуться, набрать высоту и повторить подход. Самолет должен во что бы то ни стало приземлиться. Затем, как только он коснется земли, он должен резко затормозить и остановиться почти на самом краю посадочной полосы. Малюсенький аэропорт Луклы втиснут на край крутого склона, покрытого постройками, а сразу за ними еще один горный склон. Самолет так или иначе остановится. Колеса шасси взвизгнули, коснувшись плит. Я посмотрел на мелькающий в правом иллюминаторе пейзаж, пока мы катились вверх по склону, сбрасывая скорость. Когда самолет остановился на самом верху, от него до каменной подпорной стены оставалось меньше 20 метров. Полно места для маневра. Как всякий раз в Лукле я сошел с сумасшедшего рейса, испытывая невыразимое счастье от того, что не лечу, а иду. Не прошло и 10 минут, как я наткнулся на друга по предыдущим экспедициям. Это был Мингма Дордже Шерпа из Фордзе. Мы приветствовали друг друга тремя способами. Непальским намасте, западным рукопожатием и быстрым объятием старых товарищей по команде. Хорошо было снова оказаться в Кхумбу. Мои 16 спутников и наш багаж были рассредоточены по нескольким прибывшим самолетам, все рейсы были от разных авиалиний. Почему так получилось и как все потом уладилось, для меня так и осталось загадкой, как и многое другое в Непале. Однако каждые 10 минут приземлялся новый самолет, и в течение часа все члены команды воссоединились со своими вещами. Погонщики Яков принялись грузить на своих животных 40 баулов, принадлежащих первой команде. Исполненные энтузиазма, мы отправились в пеший поход, который приведет нас к Эвересту. Мы двигались по вымощенным камнем улочкам мимо магазинов, где продавали местные поделки и импортное снаряжение для трекинга. Когда мы миновали западную окраину города, я увидел стену, которая в 2015 году была вся усеяна объявлениями о розыске людей, пропавших без вести после землетрясения. Сейчас отчаянных записок не было. Я гадал, сколько из этих людей нашлись, а сколько нет. Предполагалось, что несложный пеший переход до Намча-Базара мы растянем на 2 дня. Двигаться вверх по долине можно было и быстрее, но это увеличивало риск заполучить высотную болезнь в острой форме. Я решил, что каждый день в экспедиции не буду торопиться и выматывать себя, чтобы стать первым, а лучше буду стараться никогда не приходить последним. Расположившись в середине группы, я надеялся, что каждый день смогу добираться до места назначения с достаточным запасом энергии в резерве. Мы провели 3 ночи в приятном горном приюте в Намче. Там мы отдыхали, ели и избавлялись от обезвоживания. Вероятно, никто из нашей группы не испытывал усталости от легкого похода, но нашим телам требовалось время, чтобы адаптироваться к высоте 3471 метр. Поговорка альпинистов «поднимайся повыше, спи пониже» стара, но верна для правильной акклиматизации. Для наших туристов из Флориды Намча-Базар оказался самым возвышенным местом, где им пришлось оказаться. В свою первую и последнюю ночевку в Намче Они страдали от головных болей, тошноты, вялости и бессонницы. Высотная болезнь в острой форме. На следующий день они закончили поход и покинули Кхумбу. Ясным и свежим утром мы двинулись на север от Намча вдоль западного берега реки Дудх-Коси. Когда выходили из поселка, мы увидели стоящий по обеим сторонам дороги мусорный бак и контейнер для сбора отходов на переработку. На земле было заметно совсем мало мусора, а несильные повреждения тропы в результате оползня были уже исправлены, так что она была в хорошем состоянии. Переход до Форт-Зе навеял воспоминания о тех днях, которые мы провели там после землетрясения. Школа и библиотека были отреставрированы, хотя неприметные различия в оттенках штукатурки помогли мне мысленно провести ломаные линии там, где когда-то зияли дыры в стенах. Наша команда остановилась в том же приюте, что и в прошлый раз, тогда как большинство наших друзей-шерпов отправились по домам своих семей в деревне. Проведя две ночи в Форт-Зе, команда IMG планировала в течение нескольких дней продолжить путь вверх по долине Кхумбу, а затем отправиться в базовый лагерь Эвереста. Однако мне предстояло на неделю расстаться с командой. Я уже трижды бывал в долине Кхумбу, поднимался и спускался по ней, а потому мне хотелось увидеть новые места. При поддержке Грега я выбрал альтернативный маршрут подхода к Эвересту. Мне предстояло подняться по долине Гокио к западу от Кхумбу в обществе проводника Шерпы и одного носильщика. По слухам, этот район довольно живописен и гораздо менее посещаем. Присоединиться к своей команде я собирался через неделю в базовом лагере у Лобучи Восточной, а затем мы все вместе должны были попытаться совершить восхождение на эту вершину в качестве подготовки к подъему на Эверест. Грег назначил моим проводником на этом отрезке экспедиции Финджо Шерпу. Мы с ним познакомились во время экспедиции на Эверест в 2015 году, но не слишком хорошо знали друг друга. Финджо жил в Форт-Зе со своей женой, и он был мирным, тихим человеком. Более высокий и коренастый, чем большинство шерп, он излучал спокойствие. Во время обедов и чаепитий мы с ним дружески болтали, однако во время переходов он хранил молчание. Наш безмолвный поход вверх по долине Гокио дал мне время расслабиться после напряженных месяцев, предшествовавших экспедиции. Вместо 5 часов сна за ночь, как дома, теперь я каждую ночь высыпался по 9 часов в приютах, где мы останавливались. В течение 3 дней мы шли на север, забирались на вершины высотой от 4572 до 4876 метров, возвышающиеся над Ледниковой долиной. Мы добрались до последнего пункта, деревушки Гокио, и остановились в скромном приюте для пеших туристов. Пока носильщик Раз остался в приюте, мы с Финджо 5 апреля выскользнули из своих номеров еще до восхода солнца. Мы поднялись на пик Гокио-Ри высотой 5349 метров, сделав только одну остановку, чтобы попить. Гокио-Ри. Пик Гокио. Гора высотой 5483 метра в районе Джомолунгмы. С Гокио-Ри открывается вид на 4 восьмитысячника – Эверест, Лхо-Дзе, Чоаю и Макалу. На вершине горы атмосферное давление вдвое ниже, чем у поверхности моря. Все тренировочные походы казались мне легче, чем в прошлый раз. Если не считать обычной для такого времени диареи путешественника, я чувствовал себя достаточно сильным. С вершины Гокио-Ри открывался потрясающий вид на высоченный южный склон Чо-Ой-Ю, всего в 9,5 километрах от нас. Я вытянул шею, чтобы посмотреть на вершину Чо-Ой-Ю, что поднималось более чем на 2743 метра над головой. 8 лет назад я побывал на этой вершине. Пытаясь укрепить свою уверенность, я отметил, что вершина Эвереста всего на 640 метров выше, совсем не намного. Ага, точно. Но это же практически высота, на которой летают реактивные лайнеры дальней авиации, и на 640 мучительных метров ближе к экстремальной высоте зоны смерти. Традиционно зоной смерти в горах принято называть высоты, на которых организм человека не восстанавливается даже во сне. Организм переключается в особо экстремальный режим работы. Когда внутренний ресурс заканчивается, счет идет на часы. Нередки ситуации, когда в этой зоне действует принцип «каждый сам за себя». Очень часто оттуда не вывозят или не успевают вывести пострадавших или умирающих, а тела многих погибших так и остаются на горе. Я повернулся вправо и посмотрел на Эверест. Вся его верхняя пирамида вырисовывалась сейчас передо мной. Даже с расстояния 20 километров я видел северный склон со стороны Тибета и высоко в небе юго-западный склон со стороны Непала. Юго-восточный хребет, по которому, как предполагалось, будет пролегать наш маршрут, обрисовывал линию горизонта справа, четко выделяясь на фоне темно-синих слоев воздуха вверху. Справа от Эвереста я узнал Лхо-Дзе, а еще дальше — крутой западный склон Макалу. Макалу — черный великан, 8485 метров, пятый по высоте восьмитысячник мира на границе Непала с Китаем, в 22 километрах к юго-востоку от Эвереста. Макалу — одна из самых трудных вершин для восхождения, успеха добиваются менее 30% экспедиций. Сейчас мы могли видеть сразу 4 из 6 высочайших вершин мира. Мой взгляд вернулся к Эвересту и рваным снежным шлейфом, что срывались с вершины и поднимались на восток в небо. В верхней части горы свирепствовали восходящие воздушные потоки. Очень надеюсь, что в мае ветры стихнут, как им и положено. Я посмотрел на Финджо, стоявшего рядом со мной. Он тоже глядел на Эверест. Чтобы еще больше разделить с ним этот момент, я упомянул другие названия горы, стараясь, насколько сумел, говорить по-непальски. «Сагарматха, хо?» — спросил я. «Хо!» — отозвался Финджо, подтверждая непальское название Эвереста. «А для народа шерп, Джамалунгма?» Финджо повернулся ко мне и ответил по-английски. «Да». Казалось, он был доволен и удивлен тем, что мне известно и тибетское название священной вершины. По-английски Финджо объяснил мне, что Джамалунгма переводится как «богиня-мать мира». «Хо», — сказал я, кивая. Наши глаза встретились, мы улыбнулись. Затем оба обернулись на восток, продолжая смотреть на гору.